649. Матерь Агни-йоги. Тонкий мир приближается к земному естественно и законно. Форсировать нельзя, не выдержит плотная оболочка. Невежество и отрицание очень мешают сближению миров. Облегчить можно признанием за тем миром права на существование. Невозможно далее отрицать сущее без разрушительных средств. Как полагаете, возможна ли атомная война при уверенности в существовании тонкого мира и переходе в него всех воплощенных?